Преступления в сфере экономической деятельности. Понятия и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Преступления в сфере экономической деятельности – это предусмотренные нормами главой 22 Уголовного кодекса, статьи со 169 по 199.2 «Общественно опасные деяния», виновно совершенные в сфере экономической деятельности. Видовым объектом преступлений в сфере экономической деятельности является установленный порядок осуществления экономической деятельности. Непосредственный объект – установленный порядок осуществления экономической деятельности в определенной отрасли. В зависимости от непосредственного объекта, преступления в сфере экономической деятельности можно разделить на следующие виды. Преступления в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Статья 169. Регистрация незаконных сделок с землей. Статья 170. Незаконное предпринимательство. Статья 171. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции. Статья 171.1. Незаконная банковская деятельность. Статья 172. Лжепредпринимательство. Статья 173. Легализация, отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Статья 174. Легализация, отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Статья 174.1. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Статья 175. Преступление в сфере кредитных отношений. Незаконное получение кредита. Статья 176. Кредиторской задолженности. Статья 177. Неправомерные действия при банкротстве. Статья 195. Преднамеренное банкротство. Статья 196. Фиктивное банкротство. Статья 197 Уголовного кодекса. Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободную и добросовестную конкуренцию. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Статья 178. Принуждение к совершению сделки или отказу от ее совершения. Статья 179. Незаконное использование товарного знака. Статья 180. Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Статья 183. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Статья 184. Преступления в сфере финансовых отношений и отношений, связанных с оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм. Статья 181. Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг. Статья 185. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Статья 185.1. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Статья 186. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Статья 187. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Статья 191. Нарушение правил сдачи государству драгоценных камней или драгоценных металлов. Статья 192. Уклонение от уплаты налогов и или сборов с физического лица. Статья 198. Уклонение от уплаты налогов и или сборов с организации. Статья 199. Неисполнение обязанностей налогового агента. Статья 199.1. Сокрытие денежных средств, либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и или сборов. Статья 199.2. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля. Контрабанда, статья 188. Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ, оказание услуг, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Статья 189. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Статья 190. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Статья 193. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физических лиц. Статья 194. Преступление в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности. Первое. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности. Статья 169. Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления выражается в совершении следующих альтернативных деяний. Первое. Неправомерный отказ в государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица, либо уклонение от их регистрации. Второе. Неправомерный отказ в выдаче специального разрешения, лицензии на осуществление определенной деятельности, либо уклонение от его выдачи. Третье. Ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы. Четвертое. Незаконное ограничение самостоятельности индивидуального предпринимателя или юридического лица. Пятое. Иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица. Преступление, предусмотренное частью 1 статьи 169, имеет формальный состав. С субъективной стороны оно характеризуется прямым умыслом. Субъект специальный. Должностное лицо, использовавшее свое служебное положение при совершении преступления. Признаками квалифицированного состава преступления часть 2 статьи 169 являются: а. Причинение крупного ущерба. Б. Совершение указанных деяний в нарушении вступившего в закону силу судебного акта. Крупным ущербом, согласно примечанию к статье 169, является ущерб в сумме, превышающей 250 тысяч рублей. Второе. Регистрация незаконных сделок с землей. Статья 170 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления заключается в следующих деяниях. Первое. Регистрация заведомо незаконных сделок с землей. Первое. Регистрация заведомо незаконных сделок с землей. Второе. Искажение сведений государственного кадастра недвижимости. Третье. Умышленное занижение размеров платежей за землю. Субъективная сторона характеризуется корыстной или иной личной заинтересованностью виновного. Субъект – должностное лицо, использующее свое служебное положение. Третье. Незаконное предпринимательство. Статья 171 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьей 171, выражается в следующих альтернативных деяниях. Первое. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регистрации. Второе. Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения, лицензии, в случаях, когда такое разрешение, лицензия, обязательно, или с нарушением лицензионных требований и условий. Третье. Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения. Указанные деяния должны либо быть сопряжены с извлечением дохода в крупном размере, либо причинить крупный ущерб гражданину, организациям или государству. Под доходом следует понимать выручку от реализации товаров, работ, услуг за период осуществления незаконной предпринимательской деятельности, без вычета произведенных лицом расходов, связанных с осуществлением незаконной предпринимательской деятельности. При исчислении размера дохода, полученного организованной группой лиц, судам следует исходить из общей суммы дохода, извлеченного всеми ее участниками. Доходом в крупном размере и крупным ущербом признаются, соответственно, доход и ущерб, сумма которых превышает 250 тысяч рублей. Состав преступления является формальным, когда преступление сопряжено с извлечением дохода, и материальным, когда оно причинило ущерб гражданам, организациям или государству. С субъективной стороны преступление характеризуется прямым умыслом. Субъект специальный, руководитель или собственник юридического лица, либо индивидуальный предприниматель. По смыслу закона субъектом преступления, предусмотренного статьей 171, может быть также лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. При осуществлении организацией независимо от форм собственности, незаконной предпринимательской деятельности, ответственности подлежит лицо, на которое в силу его служебного положения постоянно, временно или по специальному полномочию были непосредственно возложены обязанности по руководству организации, например, руководитель исполнительного органа юридического лица, либо иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени этого юридического лица, а также лицо, фактически выполняющее обязанности или функции руководителя организации. Признаками квалифицированного состава, часть 2 статьи 171, являются: а. Совершение перечисленных в части 1 статьи 171 деяний организованной группой. Б. Извлечение при их совершении дохода в особо крупном размере. Доходом в особо крупном размере признается доход, сумма которого превышает 1 миллион рублей. Четвертое. Незаконная банковская деятельность. Статья 172 Уголовного кодекса. Объективную сторону преступления составляет осуществление банковской деятельности, банковских операций, первое, без регистрации или без специального разрешения, лицензии, в случаях, когда такое разрешение, лицензия, обязательно. Второе, с нарушением лицензионных требований и условий. Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности являются: причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству, извлечение дохода в крупном размере. Состав преступления может быть материальным в случае причинения крупного ущерба, формальным в случае осуществления банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере. Ущерб и доход признаются крупными при сумме, превышающей 250 тысяч рублей. Извлечение дохода в особо крупном размере, дохода на сумму более 1 миллиона рублей, а также осуществление банковской деятельности организованной группой, являются признаками квалифицированного состава преступления. Часть 2 статьи 172. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект – специальный, учредители – руководители коммерческой кредитной организации. 5. Лжепредпринимательство. Статья 173 Уголовного кодекса. С объективной стороны лжепредпринимательство означает создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, причинившее крупный ущерб гражданам, организациям или государству. Крупным признается ущерб на сумму более 250 тысяч рублей. Состав преступления – материальный. Субъективная сторона лжепредпринимательства характеризуется прямым умыслом и следующими целями: получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды, прикрытие запрещенной деятельности. Субъект – специальный, учредитель – создатель коммерческой организации. 6. Легализация отмывания денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Статья 174 Уголовного кодекса. Предмет преступления – денежные средства или иное имущество, заведомо приобретенные другими лицами преступным путем. за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления состоит в совершении финансовых операций и других сделок с указанными денежными средствами или иным имуществом. Под финансовыми операциями и другими сделками, указанными в статьях 174 и 174.1 Уголовного кодекса, следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом, независимо от формы и способов их осуществления. Например, договор займа или кредита, банковский вклад, обращение с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном проекте, направление на установление, изменение или прекращение связанных с этим гражданских прав или обязанностей. К сделкам с имуществом или денежными средствами может относиться, например, дарение или наследование. При этом, по смыслу закона, ответственность наступает и в тех случаях, когда виновным лицом совершена лишь одна финансовая операция или одна сделка с приобретенными преступным путем денежными средствами или имуществом. Для решения вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного статьей 174, необходимо установить, что лицо совершило указанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. Состав преступления формальный. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и специальной целью: придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем. Субъект общий. Квалифицирующим признаком часть 2 статьи 174 является совершение сделок с имуществом в крупном размере. Согласно примечанию к статье 174, к таким сделкам относятся сделки, совершенные на сумму, превышающую 1 миллион рублей. Особо квалифицирующими признаками являются совершение сделок: а. группой лиц по предварительному сговору, или б. лицом с использованием своего служебного положения, часть 3 статьи 174, а также в. организованной группой, часть 4 статьи 174. Седьмое. Легализация, отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Статья 174.1 Уголовного кодекса. Единственное отличие от предыдущего преступления в предмете. В статье 174 Уголовного кодекса это имущество, заведомо приобретенное другими лицами преступным путем. А в статье 174.1 имущество, приобретенное лицом в результате совершения им самим преступления. Восьмое. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Статья 175 Уголовного кодекса. Предмет преступления – имущество, заведомо добытое преступным путем. Объективная сторона включает приобретение или сбыт такого имущества. Состав преступления формальный. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект преступления, предусмотренного частью 1 статьи 175, общий. Квалифицирующими признаками являются приобретение или сбыт, совершенные А. группой лиц по предварительному сговору, Б. в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества в крупном размере. Часть 2 статьи 175. В. организованной группой лиц. Часть 3 статьи 175. Г. лицом с использованием своего служебного положения. Часть 3 статьи 175. Преступление в сфере кредитных отношений. Первое. Незаконное получение кредита. Статья 176 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 176, заключается в получении кредита или льготных условий кредитования, если это деяние причинило крупный ущерб. Крупным признается ущерб в сумме, превышающей 250 тысяч рублей. Способ преступления – предоставление банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект специальный, индивидуальный предприниматель или руководитель организации. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 2 статьи 176, заключается в: первое. Незаконном получении государственного целевого кредита. Второе. Использование государственного целевого кредита не по прямому назначению. Вид состава материальный. Последствия причинения крупного ущерба в сумме, превышающей 250 тысяч рублей, гражданам, организациям или государству. Второе. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Статья 177 Уголовного кодекса. Объективная сторона предусматривает злостное уклонение от: первое. Погашение кредиторской задолженности в крупном размере. Второе. Оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта. Состав преступления формальный, субъективная сторона – прямой умысел. Субъект – специальный, руководитель организации должника или гражданин-должник. Третье. Неправомерные действия при банкротстве. Статья 195 Уголовного кодекса. Предмет преступления, предусмотренного частью 1 статьи 195, имущество, имущественные права или имущественные обязанности. Информация об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях. Бухгалтерские и иные учетные документы, отражающие экономическую деятельность юридического лица или индивидуального предпринимателя. Объективная сторона заключается в следующих деяниях. Первое. Сокрытие имущества, имущественных прав или обязанностей, либо информации об имуществе, имущественных правах или обязанностях. Второе. Передача имущества во владение иным лицам, его отчуждение или уничтожение. Третье – сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов, отражающих экономическую деятельность. Указанные действия совершаются при наличии признаков банкротства. Преступление имеет материальный состав. Обязательным является последствие – причинение крупного ущерба на сумму, превышающую 250 тысяч рублей. Субъективная сторона – прямой или косвенный умысел. Субъект преступления, предусмотренного частью 1 статьи 195, специальный, руководитель или учредитель, участник юридического лица, либо индивидуальный предприниматель. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 2 статьи 195, заключается в неправомерном удовлетворении имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника в ущерб другим кредиторам. Указанное действие совершается при наличии признаков банкротства. Обязательным является последствие – причинение крупного ущерба на сумму, превышающую 250 тысяч рублей. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект преступления, предусмотренного частью 2 статьи 195, специальный, руководитель или учредитель, участник юридического лица должника, либо индивидуальный предприниматель, действующий заведомо в ущерб другим кредиторам. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 3 статьи 195, заключается в незаконном воспрепятствовании деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации кредитной организации. Обязательный признак – причинение крупного ущерба на сумму, превышающую 250 тысяч рублей. Субъективная сторона – прямой или косвенный умысел. Субъект преступления, предусмотренного частью 3 статьи 195, специальный, в том числе арбитражный управляющий или руководитель временной администрации кредитной организации, на которых возложены функции руководителя юридического лица, либо кредитной организации. Четвертое. Преднамеренное банкротство. Статья 196 Уголовного кодекса. С объективной стороны, преднамеренное банкротство означает совершение действий, бездействия, заведомо влекущих неспособность юридического лица или индивидуального предпринимателя, первое, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и или второе. Исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Последствием является причинение крупного ущерба на сумму, превышающую 250 тысяч рублей. Поэтому преступление имеет материальный состав. С субъективной стороны преднамеренное банкротство характеризуется прямым умыслом. Субъект специальный, руководитель или учредитель, участник юридического лица, либо индивидуальный предприниматель. Пятое. Фиктивное банкротство. Статья 197 Уголовного кодекса. С объективной стороны преступление выражается в заведомо ложном публичном объявлении о своей несостоятельности, причинившим крупный ущерб на сумму, превышающую 250 тысяч рублей. Состав преступления материальный, субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект специальный, руководитель или учредитель, участник юридического лица, а равно индивидуальный предприниматель. Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободную и добросовестную конкуренцию. Первое. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции. Статья 178 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления заключается в совершении следующих альтернативных деяний. Первое. Недопущение конкуренции. Второе. Ограничение конкуренции. Третье. Устранение конкуренции. Последствия причинения крупного ущерба в сумме, превышающей 1 миллион рублей, или извлечения дохода в крупном размере в сумме, превышающей 5 миллионов рублей. Состав преступления материальный. Способы преступления. Первое. Заключение соглашений, ограничивающих конкуренцию. Второе. Осуществление согласованных действий, ограничивающих конкуренцию. Третье. Неоднократное, более двух раз в течение 3 лет, злоупотребление доминирующим положением, выразившимся в а. установлении и или поддержании монопольно высокой или монопольно низкой цены товара, б. необоснованном отказе или уклонении от заключения договора, в. ограничении доступа на рынок. Квалифицированный состав, часть 2 статьи 178, образует совершение указанных деяний а. лицом с использованием своего служебного положения, б. сопряженных с уничтожением или повреждением чужого имущества, либо с угрозой уничтожения или повреждения чужого имущества. Обязательное условие наступления ответственности в данном случае – отсутствие в действиях лица признаков вымогательства. В. причинивших особо крупный ущерб в сумме, превышающей 3 миллиона рублей, либо повлекшие извлечение дохода в особо крупном размере в сумме, превышающей 25 миллионов рублей. Особо квалифицированный состав, часть 3 статьи 178, имеет место, если преступление совершено с применением насилия или с угрозой его применения. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект основного состава преступления – общий, квалифицированных составов – также специальный. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей 178, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях нет иного состава преступления, если оно способствовало раскрытию этого преступления, возместила причиненный ущерб или перечислила в федеральный бюджет полученный доход. Второе. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Статья 179 Уголовного кодекса. Объективная сторона заключается в принуждении под угрозой к первое. Совершению сделки. Второе. Отказу от совершения сделки. Виновный может угрожать применением насилия, уничтожением или повреждением чужого имущества, распространением сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких. Ответственность по статье 179 наступает при условии, что в действиях виновного отсутствуют признаки вымогательства. Состав преступления формальный. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект общей. Квалифицирующими признаками принуждения часть 2 статьи 179 являются: а. Применение насилия. Б. Совершение организованной группой. Третье. Незаконное использование товарного знака. Статья 180 Уголовного кодекса. Предметом преступлений, ответственность за совершение которых установлена частями 1 и 3 статьи 180, является: чужой товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, сходные с ним обозначения, использованные для однородных товаров. Исходя из положений действующего законодательства Российской Федерации, товарный знак и знак обслуживания представляют собой обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц. Чужим считается товарный знак, знак обслуживания, который зарегистрирован на имя иного лица и не уступлен по договору в отношении всех или части товаров, либо право на использование которого не предоставлено владельцам товарного знака другому лицу по лицензионному договору. Наименованием места происхождения товара, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования, в отношении определенного товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для этого географического объекта природными условиями и или людскими факторами. Сходные с товарными знаками знаки обслуживания, наименование места происхождения товара, обозначение для однородных товаров, представляют собой обозначения, тождественные или сходные с чужими знаками и наименованиями до степени их смешения. Например, Panasonic's вместо Panasonic для бытовой техники. Они не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в случаях тождественности или сходства с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров, а также с товарными знаками других лиц, охраняемыми без регистрации в силу международных договоров Российской Федерации, с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с законом Российской Федерации, кроме случаев, когда они включены как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право пользования таким наименованием сертифицированными знаками, зарегистрированными в установленном порядке. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 180, предусматривает незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров. Преступление может иметь формальный состав, если деяние совершено неоднократно, или материальный состав, если оно причинило крупный ущерб, то есть ущерб на сумму более 250 тысяч рублей. Неоднократность предполагает совершение лицом двух и более деяний, состоящих в незаконном использовании товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров. При этом может иметь место как неоднократное использование одного и того же средства индивидуализации товара, услуги, так и одновременное использование двух или более чужих товарных знаков или других средств индивидуализации на одной единице товара. Неоднократным признается совершение два и более раза незаконного использования предупредительной маркировки в отношении товарного знака или наименования места происхождения товара, не зарегистрированных в Российской Федерации. Под незаконным использованием чужого товарного знака, знака обслуживания или сходных с ними обозначений для однородных товаров понимается применение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения без разрешения правообладателя указанных средств индивидуализации на товарах, этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся и или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации. При выполнении работ, оказании услуг. На документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот. В предложениях о продаже товаров. В сети интернет, в частности, в доменном имени и при других способах адресации. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект общий. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 2 статьи 180, выражается в незаконном использовании предупредительной маркировки в отношении незарегистрированного в Российской Федерации товарного знака, наименования места происхождения товара. Под использованием предупредительной маркировки следует понимать изображение такой маркировки на товарах и или на упаковках, а также ее применение в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации. Предупредительная маркировка может быть поставлена правообладателем рядом с товарным знаком. Она используется для указания на то, что применяемое на соответствующем товаре обозначение является товарным знаком, зарегистрированным в Российской Федерации. Предупредительная маркировка также может быть поставлена рядом с наименованием места происхождения товара. В этом случае она служит указанием на то, что применяемое обозначение является наименованием места происхождения товара, зарегистрированным в Российской Федерации. Незаконным является использование предупредительной маркировки в отношении товарного знака или место происхождения товара, не зарегистрированных в Российской Федерации. Преступление может иметь формальный состав, если деяние совершено неоднократно, или материальный состав, если оно причинило крупный ущерб, то есть ущерб на сумму более 250 тысяч рублей. Совершение преступлений, предусмотренных частью 1 или частью 2 статьи 180 группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, образует квалифицированный состав. Часть 3 статьи 180. 4. Незаконные получения и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Статья 183 Уголовного кодекса. Предмет преступления – сведения, составляющие коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 183, выражается в собирании указанных сведений. Способ его совершения – похищение документов, подкуп, угрозы, иной незаконный способ. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект – общий. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 2 статьи 183, заключается в незаконных, без согласия владельца, вышеперечисленных сведений. Их первое – разглашение, второе – использование. Те же деяния, причинившие крупный ущерб в сумме, превышающей 250 тысяч рублей, или совершенные из корыстной заинтересованности, квалифицируются по части 3 статьи 183. Если действия, предусмотренные частью 2 или частью 3 статьи 183, повлекли тяжкие последствия, то они влекут ответственность по части 4 статьи 183. Субъект преступления, предусмотренного частями со 2 по 4 статьи 183, специальный. Лицо, которому коммерческая, налоговая или банковская тайна была доверена или стала известна по службе или работе. 5. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Статья 184 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 184, выражается в подкупе спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей команд и других участников или организаторов профессиональных спортивных соревнований, организаторов или членов жюри зрелищных коммерческих конкурсов. Вид состава формальный. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и целями оказания влияния на результаты соревнований и конкурсов. Субъект общий. Квалифицирующий признак, часть 2 статьи 184, тоже деяние, совершенное организованной группой. Предмет преступления, предусмотренного частью 3 статьи 184, ценные бумаги или иное имущество. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 3 статьи 184, состоит в первое – незаконном получении вышеназванного имущества. Второе – незаконном пользовании услугами имущественного характера. Вид состава – формальный. Субъективная сторона – прямой умысел и цели оказания влияния на результаты соревнований. Субъект преступления, предусмотренного частью 3 статьи 184, специальный – спортсмены. Преступление, предусмотренное частью 4 статьи 184, характеризуется теми же признаками, что и преступление, предусмотренное частью 3 статьи 184. Исключение составляет лишь субъект. Субъектом, специальным преступления, предусмотренного частью 4 статьи 184, являются спортивные судьи, тренеры, руководители команд и другие участники или организаторы профессиональных спортивных соревнований, организаторы или члены жюри зрелищных коммерческих конкурсов. Преступления в сфере финансовых отношений и отношений, связанных с оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов. Первое. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клеем. Статья 181 Уголовного кодекса. Предмет преступления – государственное пробирное клеймо. Объективная сторона выражается в несанкционированных: первое – изготовлении, второе – сбыте, третье – использовании, четвертое – подделке государственного пробирного клейма. Вид состава по особенностям конструкции формальный. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и корыстной или иной личной заинтересованностью виновного. Субъект – вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Квалифицирующий признак – те же деяния, совершенные организованной группой. Второе. Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг. Статья 185 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления включает следующие деяния. Первое. Внесение в проспект эмиссии ценных бумаг заведомо недостоверной информации. Второе. Утверждение содержащего заведомо недостоверную информацию проспекта эмиссии или отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Третье. Размещение эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых не прошел государственную регистрацию. Преступление имеет материальный состав. Для признания его окончательным требуется причинение крупного ущерба гражданам, организациям или государству. Крупным признается ущерб, превышающий 1 миллион рублей. Примечание к статье 185. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект преступления – общий. Совершение вышеперечисленных деяний группой лиц по предварительному сговору или организованной группой образует квалифицированный состав. Часть 2 статьи 185. Третье. Злостное уклонение от предоставления инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Статья 185.1 Уголовного кодекса. Предмет преступления – информация, содержащая данные об эмитенте, о его финансово-хозяйственной деятельности и ценных бумагах, сделках и иных операциях с ценными бумагами, лица, обязанного обеспечить указанной информацией инвестора или контролирующий орган. Объективная сторона состоит в: первое. Злостном уклонении от предоставления указанной информации. Либо, второе. Предоставлении заведомо неполной или ложной информации. Вид состава материальный. Обязательный признак – наступление последствия причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству. Объективная сторона – прямой умысел. Субъект – общий. Четвертое. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Статья 186 Уголовного кодекса. Предметом преступления могут быть поддельные банковские билеты Центрального банка Российской Федерации, металлические монеты, государственные ценные бумаги, другие ценные бумаги в валюте Российской Федерации либо иностранной валюте, ценные бумаги в иностранной валюте. При решении вопроса о наличии либо отсутствии в действиях лица состава преступления, предусмотренного статьей 186, необходимо установить, являются ли денежные купюры, монеты или ценные бумаги поддельными, и имеют ли они существенное сходство по форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам с находящимися в обращении подлинными денежными знаками или ценными бумагами. В тех случаях, когда явное несоответствие фальшивой купюры подлинной, исключающее ее участие в денежном обращении, а также иные обстоятельства дела свидетельствуют о направленности умысла виновного на грубый обман ограниченного числа лиц, такие действия могут быть квалифицированы как мошенничество. Объективная сторона включает альтернативно четыре деяния. Первое. Изготовление поддельных денег или ценных бумаг. Второе. Хранение. Третье. Перевозка. Четвертое. Сбыт указанных предметов. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и целью сбыта, изготовления, хранения и перевозка поддельных денег или ценных бумаг. Субъект преступления общий. Уголовной ответственности за сбыт поддельных денег, ценных бумаг и иностранной валюты подлежат не только лица, занимающиеся их изготовлением или сбытом, но и лица, в силу стечения обстоятельств, ставшие обладателями поддельных денег или ценных бумаг, сознающие это и, тем не менее, использующие их как поддельные. Состав преступления становится квалифицированным и особо квалифицированным, если изготовление или сбыт совершены соответственно в крупном размере, часть 2 статьи 186, или организованной группой, часть 3 статьи 186. Крупным размером является сумма, превышающая 250 тысяч рублей. 5. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. Статья 187 Уголовного кодекса. Отличие от преступления, предусмотренного статьей 186 Уголовного кодекса, состоит в предмете преступления. Предметом преступления, предусмотренного статьей 187, являются поддельные кредитные карты, поддельные расчетные карты, поддельные иные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами. 6. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Статья 191 Уголовного кодекса. Предмет преступления – драгоценные металлы, природные драгоценные камни, жемчуг в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий, и лома таких изделий. Объективная сторона включает следующие альтернативные деяния. Первое. Совершение сделки, связанной с вышеназванными предметами, в нарушении правил, установленных законодательством Российской Федерации. Второе. Незаконное их хранение, перевозка или пересылка. Субъективная сторона – прямой умысел, субъект – общий. Квалифицированный состав, часть 2 статьи 191, имеет место, если указанные выше деяния совершены в крупном размере, на сумму, превышающую 250 тысяч рублей, или организованной группой, группой лиц по предварительному сговору. Седьмое. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. Статья 192 Уголовного кодекса. Предмет преступления – драгоценные металлы или драгоценные камни, добытые из недр, полученные из вторичного сырья, а также поднятые и найденные. Объективная сторона заключается в уклонении в крупном размере на сумму более 250 тысяч рублей от обязательной сдачи на аффинаж или обязательной продажи указанных драгоценных камней или металлов. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект – общий. Восьмое. Уклонение от уплаты налогов и или сборов с физического лица. Статья 198 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 198, состоит в уклонении от уплаты налогов и или сборов с физического лица, совершенном в крупном размере. Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и или муниципальных образований. Под сбором понимается установленный налоговым законодательством обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений, лицензий. Под уклонением от уплаты налогов и или сборов следует понимать умышленные деяния, направленные на их неуплату в крупном или особо крупном размере и повлекшие полное или частичное непоступление соответствующих налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации. Способами уклонения являются непредоставление налоговой декларации или иных документов, предоставление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным. Включение в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений. Налоговая декларация – это письменное заявление налогоплательщика о полученных доходах и произведенных расходах, источниках доходов, налоговых льготах и исчисленной сумме налога, а также о других данных, связанных с исчислением и уплатой налога. Под иными документами следует понимать любые, предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним федеральными законами документы, служащие основанием для исчисления и уплаты налогов и/или сборов. К таким документам, в частности, относятся выписки из книги продаж, из книги учета доходов и расходов хозяйственных операций, копия журнала полученных и выставленных счетов фактур, расчеты по авансовым платежам и расчетные ведомости, справки о суммах уплаченного налога, годовые отчеты, документы, подтверждающие право на налоговые льготы. Квалифицирующий признак – уклонение в особо крупном размере. Часть 2 статьи 198. Согласно примечанию к статье 198, крупным размером признается сумма налогов и/или сборов, составляющая за период в пределах 3 финансовых лет более 100 тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и/или сборов превышает 10% подлежащих уплате сумм налогов и/или сборов, либо превышающая 300 тысяч рублей, а особо крупным размером сумма, составляющая за период в пределах 3 финансовых лет подряд более 500 тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и/или сборов превышает 20% подлежащих уплате суммы налогов и/или сборов, либо превышающая 1,5 миллиона рублей. Состав преступления формальный. Исходя из того, что в соответствии с положениями налогового законодательства срок представления налоговой декларации и сроки уплаты налога, сбора могут не совпадать, моментом окончания преступления, предусмотренного статьей 198 и статьей 199 Уголовного кодекса, следует считать фактическую неуплату налогов, сборов в срок, установленный налоговым законодательством. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект преступления – специальный, налогоплательщик. В частности, им может быть индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в установленном порядке и осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, а также частный нотариус, адвокат, учредивший адвокатский кабинет. 9. Уклонение от уплаты налогов и/или сборов с организации. Статья 199 Уголовного кодекса. В отличие от преступления, предусмотренного статьей 198 Уголовного кодекса, от уплаты налогов и/или сборов уклоняется организация. К организациям относятся все перечисленные в статье 11 Налогового кодекса Российской Федерации организации. Юридические лица, образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иностранные юридические лица, компании и другие корпоративные образования, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, международные организации, их филиалы и представительства, расположенные на территории Российской Федерации. Кроме особо крупного размера, к квалифицирующим признакам часть 2 статьи 199 относится уклонение совершенные группой лиц по предварительному сговору. Отличаются также суммы налогов и или сборов, признаваемых крупными и особо крупными. Согласно примечанию к статье 199, крупным размером признается сумма налогов и или сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более 500 тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и или сборов превышает 10% подлежащих уплате сумм налогов и или сборов, либо превышающая 1,5 миллиона рублей, а особо крупным размером сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более 2,5 миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и или сборов превышает 20% подлежащих уплате сумм налогов и или сборов, либо превышающая 7,5 миллионов рублей. К субъектам преступления, предусмотренного статьей 199, могут быть отнесены руководитель организации налогоплательщика, главный бухгалтер, бухгалтер при отсутствии в штате должности главного бухгалтера, в обязанности которых входит подписание отчетной документации, предоставляемой в налоговые органы, обеспечение полной и своевременной уплаты налогов и сборов, а равно иные лица, если они были специально уполномочены органом управления организацией на совершение таких действий. К числу субъектов данного преступления могут относиться также лица, фактически выполнявшие обязанности руководителя или главного бухгалтера, бухгалтера. Содеянное надлежит квалифицировать по пункту А, части 2 статьи 199. Если указанные лица заранее договорились о совместном совершении действий, направленных на уклонение от уплаты налогов и или сборов с организацией налогоплательщика. Иные служащие организации налогоплательщика, организации плательщика сборов, оформляющие, например, первичные документы бухгалтерского учета, могут быть при наличии к тому оснований привлечены к уголовной ответственности по соответствующей части статьи 199, как пособники данного преступления, умышленно содействовавшие его совершению. 10. Неисполнение обязанностей налогового агента. Статья 199.1 Уголовного кодекса. Подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет, внебюджетный фонд. Объективную сторону преступления составляет совершенное в крупном размере неисполнение обязанностей по: первое, исчислению налогов и или сборов; второе, удержанию налогов и или сборов; третье, перечислению налогов и или сборов. Крупным размером признается сумма налогов и или сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более 500 тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и или сборов превышает 10% подлежащих уплате суммы налогов и или сборов, либо превышающая 1,5 миллиона рублей. Примечание к статье 199 Уголовного кодекса. Преступление имеет формальный состав. Преступление является оконченным с момента неперечисления налоговым агентом в личных интересах в порядке и сроки, установленные налоговым законодательством, в соответствующий бюджет, внебюджетный фонд, сумм налогов и или сборов в крупном или особо крупном размере, которые он должен был исчислить и удержать у налогоплательщика. Субъективная сторона – прямой умысел. Мотивом преступления являются личные интересы виновного. Личный интерес может выражаться в стремлении извлечь выгоду имущественного, а также неимущественного характера, обусловленную такими побуждениями, как карьеризм, протекционизм, семейственность, желание приукрасить действительное положение, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса и так далее. Субъект специальный, налоговый агент. Согласно статье 24 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговыми агентами признаются лица, на которых в соответствии с налоговым законодательством возложена обязанность по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет, внебюджетный фонд налогов. Такие обязанности могут быть возложены только на те организации и на тех физических лиц, которые являются источниками выплаты доходов, подлежащих обложению налогами, например, на добавленную стоимость, на доходы физических лиц, на прибыль. Субъектом преступления может быть физическое лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя, а также лицо, на которое в соответствии с его должностным или служебным положением возложена обязанность по исчислению, удержанию или перечислению налогов, руководитель или главный старший бухгалтер организации, иной сотрудник организации, специально уполномоченный на совершение таких действий, либо лицо, фактически выполняющее обязанности руководителя или главного старшего бухгалтера. Неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в особо крупном размере, образует квалифицированный состав преступления. Часть 2 статьи 199.1. Особо крупным размером признается сумма, составляющая за период в пределах 3 финансовых лет подряд более 2,5 миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и или сборов превышает 20% подлежащих уплате сумм налогов и или сборов, либо превышающая 7,5 миллионов рублей. Примечание к статье 199 Уголовного кодекса. 11. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и или сборов. Статья 199.2 Уголовного кодекса. Предмет преступления – денежные средства либо имущество, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и или сборам. Недоимка является сумма налогов или сумма сбора, неуплаченная в установленный законодательством о налогах и сборах срок. Под денежными средствами и имуществом организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых в установленном порядке должно производиться взыскание недоимки по налогам и или сборам понимаются денежные средства налогоплательщика, плательщика сборов, на счетах в банках или наличные денежные средства, а также иное имущество, перечисленное в статьях 47 и 48 Налогового кодекса Российской Федерации. Объективная сторона выражается в сокрытии в крупном размере на сумму более 250 тысяч рублей указанных денежных средств или имущества. Под сокрытием денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и или сборов, следует понимать деяние, направленное на воспрепятствование принудительному взысканию недоимки по налогам и сборам в крупном размере. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект – специальный. Собственник или руководитель организации – иное лицо, выполняющие управленческие функции в этой организации. Индивидуальный предприниматель. Преступление в сфере внешнеэкономической деятельности. Первое. Контрабанда. Статья 188 Уголовного кодекса. Предмет преступления, предусмотренного частью 1 статьи 188, товары или иные предметы в крупном размере на сумму, превышающую 250 тысяч рублей. Предметом преступления, предусмотренного частью 1 статьи 188, является любое перемещаемое через таможенную границу движимое имущество, признаваемое товаром в соответствии с Таможенным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 8 декабря 2003 года, номер 164 ФЗ, об основах государственного регулирования и внешнеторговой деятельности, включая транспортные средства, отнесенные статьей 130 Гражданского кодекса Российской Федерации, к недвижимым вещам, а также иные не являющиеся товарами предметы, для которых законодательством установлен определенный порядок и правила их перемещения через таможенную границу Российской Федерации. Например, используемые для международных перевозок транспортные средства, которые не обладают признаками товаров, рукопись научной статьи, либо иной, не имеющий цены товара объект интеллектуальной собственности на материальном носителе, в частности, полезная модель, промышленный образец. Исходя из положений части 1 статьи 15 Федерального закона от 10 декабря 2003 года, номер 173 ФЗ о валютном регулировании и валютном контроле, предметом контрабанды, наряду с другим имуществом, является наличная иностранная валюта, валюта Российской Федерации, дорожные чеки, внешние и или внутренние ценные бумаги в документарной форме. Определяя размер контрабанды, следует исходить из регулируемых государством цен на товары, незаконно перемещенные через таможенную границу, а в случае отсутствия таких цен – из фактической рыночной стоимости товаров на момент совершения преступления. При отсутствии сведений о цене товаров, его стоимость может быть установлена на основании заключения экспертов. Объективная сторона выражается в перемещении через таможенную границу Российской Федерации указанных товаров или предметов. перемещение через таможенную границу означает: первое – ввоз на таможенную территорию, второе – вывоз с таможенной территории, третье – пересылка почтой, четвертое – использование трубопроводного транспорта, пятое – использование линий электропередач. Место совершения преступления – таможенная граница, то есть пределы таможенной территории Российской Федерации, периметры свободных таможенных зон и свободных складов. Таможенная граница Российской Федерации совпадает с государственной границей Российской Федерации, а также включает в себя пределы нахождения в исключительной экономической зоне Российской Федерации и на ее континентальном шельфе искусственных островов, установок и сооружений, особых экономических зон, являющихся частью таможенной территории Российской Федерации. По статье 188 наказуемо перемещение товаров или иных предметов, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля, с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием. Состав преступления формальный. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект общий. Предмет преступления, предусмотренного частью 2 статьи 188, специальный. Наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги, инструменты и оборудование, находящиеся под специальным контролем и используемые для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, взрывчатые, радиоактивные вещества, радиационные источники, ядерные материалы, огнестрельное оружие, взрывные устройства, боеприпасы, оружие массового поражения, средства доставки оружия массового поражения, иное вооружение, иная военная техника, материалы и оборудование, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иное вооружение и иная военная техника, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации, стратегически важные сырьевые товары или культурные ценности, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации. Под стратегически важными сырьевыми товарами понимаются товары, ввоз, вывоз, которых на территорию России регулируется государством в соответствии с перечнями, установленными федеральными законами или иными нормативными правовыми актами, культурными ценностями, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу, являются движимые предметы художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации, указанные в Законе Российской Федерации от 15 апреля 1993 года, номер 4804-1, о вывозе и ввозе культурных ценностей, включая культурные ценности, не подлежащие вывозу из Российской Федерации, поскольку для отнесения предметов контрабанды к наркотическим средствам, психотропным веществам и их аналогам, сильнодействующим, ядовитым, отравляющим, взрывчатым, радиоактивным веществам, а также для определения вида указанных средств и веществ требуются специальные познания, суды при рассмотрении дел данной категории должны располагать соответствующими экспертными заключениями. Если для решения вопроса о том, являются ли предметы контрабанды огнестрельным оружием, взрывными устройствами, боеприпасами, оружием массового поражения, средствами его доставки, иным вооружением требуются специальные познания, то по делу также необходимо проведение экспертизы. Признаками особо квалифицированного состава, часть 3 статьи 188, являются контрабанда совершенная. А. Должностным лицом с использованием своего служебного положения. Б. С применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль. К названным выше должностным лицам, в частности, относятся должностные лица, обладающие правом находиться в зонах таможенного и пограничного контроля, осуществлять надзор за перемещением грузов. Должностные лица, освобожденные на основании статьи 386 Таможенного кодекса Российской Федерации от определенных форм таможенного контроля и использующие свое служебное положение для совершения контрабанды. Руководители коммерческих или иных организаций, независимо от форм собственности, и иные лица, выполняющие управленческие функции, в таких организациях, например, в организации, являющейся таможенным перевозчиком или таможенным брокером, виновные в совершении контрабанды, при отсутствии квалифицирующих признаков, подлежат ответственности по части 1 или части 2 статьи 188. Совершение контрабанды, сопряженное с любым физическим воздействием, например, с нанесением ударов, связыванием, на лицо, осуществляющее таможенный контроль, с целью принудить его не препятствовать незаконному перемещению товаров или иных предметов через таможенную границу Российской Федерации, образует второй особо квалифицирующий признак. Однако, если насилие выразилось в убийстве лица, осуществлявшего таможенный контроль, либо в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего, содеянное следует квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных пунктом В, части 3 статьи 188 и соответствующими статьями главы 16 Уголовного кодекса о преступлениях против жизни и здоровья. Контрабанда, совершенная организованной группой, образует еще один особо квалифицированный состав. Часть 4 статьи 188. Причем так квалифицируются действия всех участников организованной группы, а не только тех, кто непосредственно перемещал товары или иные предметы контрабанды через таможенную границу России. Например, действия участников организованной группы, которые приобрели товар за границей в целях его ввоза на таможенную территорию Российской Федерации, содействовали его незаконному перемещению в пункте таможенного контроля или фальсифицировали документы, представленные при таможенном оформлении товаров, выступали в качестве транспортных экспедиторов контрабандного груза. Второе. Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий научно-технической информации, незаконное выполнение работ, оказание услуг, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники. Статья 189 Уголовного кодекса. Предметом преступления, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 189, являются заведомо могущие быть использованными при создании вооружения и военной техники, в отношении которых установлен экспортный контроль, сырье, материалы, оборудование, технологии, научно-техническая информация. Наказуемы также заведомо могущие быть использованными при создании вооружения и военной техники, в отношении которых установлен экспортный контроль, незаконное выполнение работ, незаконное оказание услуг. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 189, включает следующие деяния в отношении предмета преступления, соответствующих работ и услуг. Первое. Незаконный экспорт иностранной организации или ее представителю. Второе. Незаконная передача иностранной организации или ее представителю. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект специальный – лицо, наделенное правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность. Под лицом, наделенным правом осуществлять внешнеэкономическую деятельность, понимается руководитель юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющего постоянное местонахождение на территории России. Физическое лицо, имеющее постоянное место жительства на территории Российской Федерации и зарегистрированное на территории РФ в качестве индивидуального предпринимателя. Примечание к статье 189. Ответственность по части 1 статьи 189 наступает при отсутствии признаков контрабанды, статья 188 Уголовного кодекса, и государственной измены, статья 275 Уголовного кодекса. Совершение деяния, предусмотренного частью 1 статьи 188 Уголовного кодекса группой лиц по предварительному сговору, образует квалифицированный состав. Часть 2 статьи 189. В отличие от преступлений, предусмотренных частью 1 и частью 2 статьи 189, предмет преступления, предусмотренного частью 3 статьи 189, а также соответствующие работы и услуги, заведомо для виновного, могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, в отношении которых установлен экспортный контроль. Признаком данного особо квалифицированного состава преступления является также совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 189, организованной группой. Третье. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Статья 190 Уголовного кодекса. Предметом преступления признаются вывезенные за пределы Российской Федерации предметы художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. Объективную сторону преступления составляет невозвращение в установленный срок на территорию Российской Федерации указанных предметов. Если такое возвращение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект – общий. Четвертое. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Статья 193 Уголовного кодекса. Предмет преступления – средства в иностранной валюте, подлежащие в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в Уполномоченный банк Российской Федерации. Объективная сторона состоит в невозвращении в крупном размере на сумму, превышающую 5 миллионов рублей из-за границы указанных средств. Субъективная сторона преступления – прямой умысел. Субъект – специальный, руководитель организации. Пятое. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Статья 194 Уголовного кодекса. Предмет преступления – таможенные платежи, взимаемые с организации или физического лица. Объективную сторону преступления образует уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в крупном размере. Согласно примечанию к статье 194, крупным размером признается сумма неуплаченных таможенных платежей, превышающая 500 тысяч рублей. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект – специальный, лицо, обязанное уплатить таможенные платежи. Признаком квалифицированного состава преступления, часть 2 статьи 194, является уклонение совершенное. А. Группой лиц по предварительному сговору. Б. В особо крупном размере. Уклонение от уплаты таможенных платежей признается совершенным в особо крупном размере, если сумма неуплаченных платежей превышает 1,5 миллиона рублей.